Старина обступает вас в Лондоне на каждом шагу. Вот, например, в котелке и с лестницей в руках едет на велосипеде фонарщик. Неторопливо останавливается у каждого газового фонаря, приставляет лестницу, также неторопливо залезает наверх и зажигает фонарь, а рядом с ним сверкает и переливается танцующими огнями неоновая реклама. На стенах многих лондонских домов до сих пор красуются опознавательные знаки, заменявшие номера в те дни, когда посыльные и кучера еще не обучались грамоте. То это изъеденный временем барельеф, то голова мавра в тюрбане или грифон с отбитым носом. Таверны, приютившиеся в подвалах, гордятся своими знаменитыми посетителями. Как утверждают, в старом чеширском сыре засиживался Уильям Текерей, Диккенс, также знаменитый один из старинных викторианских особняков на Бейкер-стрит, хотя писатель Конан Дойл никогда в нем не жил, но более 100 лет назад он поселил здесь, в доме 221-Б, знаменитого сыщика-детектива Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона. До середины XVI века почти весь Лондон еще умещался в стенах Сити. Небольшие слободы за его стенами тянулись на север и восток, а в западной стороне располагались Вестминстер, Королевский дворец, здание парламента и некоторые другие постройки. Мало-помалу этот поселок стал разрастаться. Дорога, которая вела сюда от Сити, начала обстраиваться домами и превратилась в улицу. Однако к северу от этой улицы еще в начале XVII века простирались поля, луга и деревни. Только к XIX веку Лондон расширился во все стороны. Вестминстер вплотную сросся с Сити, а слободы превратились в пригороды. Но даже и в это время Оксфордская улица имела только один ряд домов на северной стороне, а дальше шли луга и поля. Пригороды были заселены мало, ряды домов здесь перемежались пустырями, лугами и парками. Рост пригородов стал возможен только с развитием путей сообщения. Кроме железнодорожных линий, Лондон обслуживался еще подземной дорогой, омнибусами и трамваями. Первая подземная дорога была построена в английской столице в 1863 году. Комфортабельные, ярко освещенные вагоны мчались по узкой трубе, вентиляция здесь была образцовая. Само движение поездов по трубам, всегда в одном направлении, способствовало циркуляции воздуха. Подземная дорога несколько раз проходила под уровнем дна Темзы, и для городского движения река уже не была препятствием. Ее берега соединяли 25 мостов и 4 тоннеля. Чтобы познакомиться с английской столицей, лучше всего сесть на второй этаж знаменитого красного лондонского автобуса и проехать на нем, обозревая достопримечательности этого древнего города. Самый лондонский район – это деловой квартал Сити, расположенный между Вестминстером и Тауэром. В административном отношении Сити делится на округа и приходы, и хотя по своим размерам этот город в городе совершенно невелик, по сравнению со всем Лондоном, зато каждый дом здесь — настоящий дворец. Чуть ли не касаясь друг друга фасадами, вздымаются солидные здания контор, банков, страховых и коммерческих компаний. Однако улицы Сити узкие и извилисты, и дома здесь словно лезут друг на друга, так как этот район очень старинный. Еще в 1600 году купцы из Сити учредили особый синдикат для торговли с Восточной Индией, и с тех пор обособивший себя от всего Лондона район ревностно защищает свои привилегии, дарованные королевскими грамотами и парламентскими актами. По своему деловому значению Сити — это подлинное сердце Лондона и контора всей Англии. Недаром его герб служит и гербом английской столицы. Одной из самых привлекательных достопримечательностей города являются и лондонские парки, которые мало напоминают парки других стран. В них почти не встречаются статуи, фонтаны, мало клумб и цветов. Скорее, они напоминают сельский пейзаж, и у каждого из них свое лицо. Например, в Кенсингтонском саду чаще всего можно застать обычную воскресную идиллию. Громадные пруды с плавающими в них птицами, величавыми лебедями, утками, стаями стремительных чаек. Матери и няньки толкают перед собой детские коляски, маленькие дети кормят птиц или пускают по воде кораблики. Но здесь можно встретить и седого джентльмена, который пускает по воде свой пароходик, так же деловито и самозабвенно, как и ребенок. В 1921 году в Кенсингтонском парке поставлен памятник вечно юному Питеру Пену, герою сказочной повести Барри. Он вырос за одну ночь, как и полагается в сказке, и памятник этот полюбился лондонцам самых разных возрастов. На главную аллею сада выходят цветники Кенсингтонского королевского дворца, в котором родилась и провела свое детство королева Виктория. В саду воздвигнута статуя королевы, а в южной части сада возвышается монументальный памятник ее мужу, принцу Альберту. Своей особой жизнью живет знаменитый Гайд-парк, получивший свое название от замка, который первоначально принадлежал монастырю святого Петра Вестминстерского. Главный вход в парк ведет с площади Пикадилли через колоннаду монументальных ворот, которые являются копией с афинских пропилей. Слева от входа возвышается знаменитая статуя Ахилла, воздвигнутая в честь герцога Веллингтона. Со стороны Оксфордской улицы находится другой монументальный вход в Гайд-парк, который представляет собой мраморную арку в римском стиле с барельефами знаменитых скульпторов. Первоначально она была воздвигнута перед Букингемским дворцом, но потом ее перенесли сюда. Гайд-парк – один из самых интересных уголков Лондона, и знаменит он прежде всего своими митингами. Из всех его уголков раздаются голоса, силящиеся перекричать шум и гомон, снующий мимо толпы. Проповедник новой секты, представитель общества трезвости, ораторы рабочей партии, гринписовцы. Здесь можно натолкнуться на все оттенки мысли, познакомиться с различными мировоззренческими концепциями. Ни один круг идей не остается здесь непредставленным. Как Париж немыслим без Эйфелевой башни, так нельзя представить и Лондон без знаменитого Биг Бена. Эта готическая башня Вестминстерского дворца давно уже стала одним из символов английской столицы. Однако есть у Лондона еще один символ, может быть, не такой парадный и величественный, как Биг Бен, но не менее известный. Это статуя юного крылатого существа, венчающая фонтан на Пикадилли. Лондонцы назвали скульптуру Эросом, хотя ее автор Гилберт намеревался создать ангела милосердия. Но вот уже более 100 лет шаловливое крылатое божество, отлитое из алюминия, парит над фонтаном со своим изящным оружием, маленьким луком и стрелами. Одной из важнейших площадей Лондона является Чаринг-Кросс, от которой получил название весь округ. В XII-XIII веках на этом месте располагалась деревушка, в центре которой король Эдуард I в 1291 году воздвиг крест в память о своей супруге. Крест этот через 350 лет был уничтожен революционным парламентом Англии. Северная часть Чаринг-Кросс с 1830 года называется Трафальгарским сквером. Это одна из красивейших площадей Лондона, названная в честь победы адмирала Нельсона над франко-испанским флотом в 1805 году. По своему архитектурному исполнению Трафальгар-сквер — единственная в Лондоне площадь, напоминающая подобные площади в других европейских столицах. В южной части Трафальгарской площади воздвигнута конная статуя короля Карла I. Статуя эта выполнена в 1633 году, но из-за начавшейся революции поставить ее не успели. Революционный парламент продал статую одному котельщику, обязав его обязательно перелить ее. Однако котельщик объявил потом, что он распродал ее по частям и друзьям, и недругам Стюартов. Когда же произошла реставрация королевской власти, эта статуя вдруг оказалась в полной сохранности и была воздвигнута на месте эшафота, на котором погибли члены парламента, подписавшие смертный приговор королю. В центре Трафальгарской площади возвышается грандиозная колонна Нельсона. Сам адмирал в сражении при мысе Трафальгар погиб. Но сцены его смерти, а также эпизоды крупных морских битв, выигранных им ранее, представлены на бронзовых рельефах, украшающих пьедестал колонны. На Трафальгарской площади всегда много народу. По ней идут и едут по делам, прогуливаются и отдыхают на ступеньках музеев, кормят голубей и с ними же фотографируются. Голуби так доверчивы, что позируют, сидя на руках и даже на головах всех желающих.